Глава вторая. Новые знакомства. Постоялый двор нашелся довольно быстро. Правда, выглядел он скорее как сарай или даже грязный свинарник. Главное здание состояло из нескольких хлипких халуп, построенных вплотную друг к другу. Довольно широкий двор, огороженный хлипким заборчиком, сейчас представлял из себя грязное месиво, противно чавкающее под копытами коня и колесами телеги. Конюшен не было, вместо нее к одной из стен дома был приделан хлипкий деревянный навес с соломенной крышей, а повозки и вовсе стояли под открытым небом в дальнем конце двора. «Гнилая селедка». Я с трудом разобрал название на старой, потемневшей и замызганной вывеске. «Подходящее название для такого местечка», — угрюмо ухмыльнулся Вернон. «Может, это еще поищем?» «Не стоит», — покачал головой Анселем. «Этот двор ближе всего к городским воротам. Тут, должно быть, собрались все, кому так или иначе нужно попасть внутрь. А значит, может найтись и способ это сделать». «А почему нам вообще так надо в Демерворд?» – поинтересовался лекарь, проспавший наш с Ансельмом разговор. «Закупимся всем, что нужно в предместьях, и двинем дальше к столице». «Дальше тракт становится еще опаснее», – отрезал Ансельм. «Если двинем впятером, то на первом же привале угодим в лапы к какому-нибудь отребью, а дальше продажа в рабство, и то в лучшем случае. Нет уж». «Нам нужно пристать к какому-нибудь торговому каравану или найти других попутчиков. Чем больше, тем лучше». «А тут их никак не отыскать», – задумчиво почесал бороду Тур. «Крупные торговые караваны останавливаются внутри городских стен. У них-то все подорожные грамоты наверняка есть. А если и нет, то есть монета, чтобы все как следует справить», – покачал головой наш попутчик. Тут останавливается всякое отребье. Нищие, разбойники с большака, разорившиеся торговцы, беженцы и так... Он не договорил. Дверь корчмы распахнулась, и наружу вылетел какой-то тощий оборванец. Спустя секунду он упал лицом в жидкую грязь. Попытался подняться, но руки разъехались в стороны. Судя по тем булькающим звукам, что он издавал, его мучили рвотные позывы. Впрочем, длилось это недолго. Спустя минуту оборванец, едва не вывернувшись наизнанку, громко рыгнул напоследок и упал лицом в лужу собственной блевотины. «И чтоб больше не возвращался, свиноёб проклятый!» — рявкнули ему в спину. «Вылокал две кружки пива оплатить, сука, кто будет?» Дверь с грохотом захлопнулась обратно, а пьяница так и остался лежать на земле. «Да уж, публика тут и впрямь замечательная», — едко подметил Вернон. «Какая есть, такая есть», — отрезал Ансельм, пресекая дискуссию. «Да, собственно, и обсуждать тут больше было нечего. Ночлег нам нужен, а уж какой он, не столь важно. Все лучше, чем под открытым небом спать». Мы слезли с телеги, наш спаситель тут же распряг из нее коня, завел в стойло и стреножил. Тур оттащил повозку к забору, где стояла еще пара телег, вытащил из нее мешок с добром и взвалил себе на плечо. Разумная мысль, без присмотра барахло лучше не оставлять, в округе уж больно много желающих наложить на него загребущие руки. Изнутри трактир выглядел ничуть не лучше, чем снаружи. Замызганные стены, грязные столы, утоптанный земляной пол и длинный, грубо сложенный очаг прямо в центре комнаты. Народу было много, даже чересчур много, на мой взгляд. Все скамьи были заняты. Кто-то ел, кто-то играл в кости, а кто-то топил свой вечер в вонючем пиве и дешевом кислом вине. Публика подобралась колоритная. Головорезы всех мастей, пьяницы и бард, сосредоточенно подкручивавший колки своей лютни. Еще тут отряд наемников, расположившийся чуть в стороне от остальных. Эти были одеты уже побогаче. Кольчуги и шлемы, лежащие на столе, длинные алебарды, парочка цвайхандеров, длинных двуручных мечей и несколько боевых билхуков – оружие с заточенным крюком на конце. Было у них и свое боевое знамя. Черт, избивающий кнутом какого-то бедолагу, жарящегося на костре. Звались они, судя по обрывкам разговоров, «Бичи дьяволовы». Название мне показалось смутно знакомым, но где я мог его слышать, вспомнить никак не получалось. Несколько свободных мест было лишь у стойки. Туда мы и направились. «Добрый человек!» — сходу начал я, оттеснив Ансельма в сторону. Идти на поводу у нашего таинственного спасителя уже порядком поднадоело, да и хотелось пообщаться с новыми лицами. Со старыми за 3 дня мы и так обсудили все, что только можно. Нам бы сообразить ужин, да на ночлег где-нибудь пристроиться. Есть у вас свободные комнаты?» Трактирщик посмотрел на меня удивленным взглядом. По всей видимости, вежливо к нему обращались отнюдь нечасто. «Ну, пожрать я, положим, найду. Правда, стоить будет недешево. Еда нынче в цене». Он одну за другой выставил на стойку 5 больших деревянных кружек. «А вот с комнатами проблема. Занято все, что можно. Спят даже тут на полу. Но вы, если не боитесь, можете потом прогуляться по округе и поискать пустые хаты, после чумы их тут много осталось». «Да, интересный, конечно, вариант. Заболеть какой-то херотенью перспектива, конечно, такая себе, но, с другой стороны, шанс подцепить не так уж велик, особенно если хозяева хаты умерли давно, а вот за крышу над головой платить – это тоже удовольствие не из дешевых. Тем более, что с деньгами у нас сейчас, ой, как не густо». «Хорошо», – кивнул я, косясь на Вернона. «Уж парень-то должен знать о местных болезнях куда больше нас всех вместе взятых. Тогда поесть и выпить на 5. Сколько это все будет стоить?» 12 альдингов». Трактирщик кивнул одной из своих девок, и она тут же убежала на кухню. «Хм, они дорого вроде. И чего они тут про цены на еду загибали? Ну, раз такое дело, то сегодня, пожалуй, я угощаю». Я выложил на стойку 1 медную монету и принялся ждать. Девка скоро вернулась с подносом, на котором дымились 5 глубоких тарелок с какой-то странной, но весьма аппетитной на вид похлебкой. Вот только корчмарь не спешила нам их отдавать. 12, я сказал», – нахмурился он, скрестив на груди пухлые руки. «А тут 1. «Погоди, 12 медных альдингов?» – вклинился в наш разговор Ансельм, тоже слегка выпавший в осадок от названной суммы. «Ну да», – кивнул корчмарь от собственной важности, встопорщил усы. «Я уже говорил, что еда нынче в цене, в большой цене, так что если хотите пожрать, придется платить». «Ну вот опять нас пытаются развести на деньги, и опять мне придется торговаться. Как же все это задолбало! Ну хоть торговлю еще разок подкачаю, потом пригодится». Мысль додумать я не успел. Ансельм решил взять дело в свои руки. «Уважаемый», — начал он, — «негоже это простых путников так обманывать. Вы хотите сказать, что вон та рванина?» Он указал рукой на одного замызганного мужичка в рваной рубахе, уминавшего ту самую похлебку, которую предлагали нам, «дала вам за нее 3 бронзовых альдинга». «Нет, но вы-то, вижу, люди богатые», — хитро прищурился трактирщик. «Ты вон при дорогой кольчуге, шлем явно не из дешевых, оружие опять же, да остальные на оборванцев не сильно похожи. Сможете заплатить?» «Ага, сможем. Только не тебе», — нахмурился Ансельм. «Мы сейчас пройдемся по залу и просто выкупим эти же 5 тарелок у тех, кому ты не ломил цену. Уверен, они не будут против таким образом немного подзаработать. Как думаешь, а?» «Тогда в трактир ко мне могут больше не возвращаться», — нахмурился корчмарь. «Серьезно?» — улыбнулся Ансельм. «Ну хорошо. По-плохому, значит, по-плохому. Как ты думаешь, что местные скажут на то, что твои ребятки у них кошельки срезают? Да-да, мы видели, как твои ребятки подрезали мошну у того бедолаги, которого они выкинули за дверь». «Он отказывался платить», — оскалился трактирщик. «А вон тот?» Ансельм указал на спящего мурачка в углу, рядом с которым на корточке присел вышибала. Присел, достал нож и принялся аккуратно подпиливать тесемку его кошелька. «Тоже не заплатил? И часто к вам тут такие незаплатившие заглядывают?» Корчмарь открыл было рот, явно намереваясь послать Ансельма куда подальше, но лучник не дал ему сказать ни слова. Рванулся вперед и схватил его за грудки, повалил на стойку. «Значит, слушай сюда, кусок дерьма!» – прошипел он ему на ухо. «Мы можем забыть про то, что тут видели, а можем пустить слушок, который уже завтра дойдет не только до служителей закона, но и до верхушки местного отребья, с которым ты наверняка забыл поделиться. Как думаешь, кто первым придет сюда спросить с тебя?» Трактирщик задумался. С одной стороны, репутация у его заведения и так вряд ли была хорошей, но с другой, поганить ее окончательно он явно не хотел, а мы в теории вполне могли бы ему это устроить, не говоря уже о том, чтобы ночью попросту вломиться на его склад и вынести все за даром. Стражи в предместьях немного, за ворота Демерворта они, как правило, и носа не кажут, а с местными вышибалами мы разберемся на раз-два, если что. Так, стоп. С каких это пор я стал думать, словно обычный головорез? Да уж, что-то налет цивилизованности слетает уж больно быстрыми темпами. Нехорошо, так ведь можно разойтись и нажить себе лишних врагов, а это мне совсем вот не надо. «Ладно, по три железки с каждого», — согласился наконец трактирщик. Торгаш, похоже, оставался торгашом в любой ситуации и был готов стрясти с нас хотя бы немного, даже несмотря на шантаж Ансельма. Ну, по крайней мере, сумма была уже куда более подъемной. «Народ!» — внезапно подал голос Тур. «Мы с Бьянкой, наверное, обойдемся». «Ты чего?» — спросили мы с Верноном практически одновременно. «У нас это...» Здоровяк замялся, и мне показалось, что даже начал краснеть. «Денег нет, все в медовище осталось». «Тур, не дури!» Я ободряюще похлопал здоровяка по плечу. «Нет у вас, есть у нас, или вы что, думаете, мы вас с Бьянкой голодными оставим после того, как вы нас всю дорогу кормили? Не дождетесь?» «Он прав», — поддержал меня Вернон. «Тем более мне же потом вас и выхаживать, если вы своей голодухой желудки сорвете». «Но...» Тур хотел еще что-то добавить, но тут уже Бьянка дернула его за рукав стёганки. Дальше припираться не стали. Я, Ансельм и Вернон скинулись по монете, забрали поднос и пошли за только что освободившийся стол. Отряд бичей дьявола пару минут назад встал, собрал оружие и направился к двери. Им, видать, было где переночевать. «Я за пивом», — объявил здоровяк, когда мы уселись за стол. Судя по лицам, настроение у всех было паршивое. Никто не думал, что придется задержаться в этом захолустье, причем еще совершенно непонятно насколько. «Ну, что будем делать?» — решил нарушить тишину я. «Ансельм, у тебя, может, есть какие-нибудь связи в городе, знакомые, которые могли бы за нас поручиться?» «Боюсь, что нет», — покачал головой мужик. «Я был тут дней 5 назад проездом и в самом городе не задерживался. Этот вариант отпадает». «И что у нас остается?» — поинтересовался Вернон. Парень уже за обе щеки уплетал горячую похлебку, так что говорить у него получалось только в перерывах между ложками. «Ну...» — Ансельм сделал небольшую паузу, перебирая в уме варианты. «Можно попробовать подкупить стражу. Это первый вариант, хотя не самый удачный». «Почему это?» – спросил я, тоже приступая к еде. На соли трактирщик явно сэкономил, но после нескольких дней на подножном корме его варево было как бальзам на душу. «Мне они не понравились», – покачал головой Ансельм. «Да и мы им, судя по всему, тоже. Вряд ли сговоримся». «Естественно, мы им не понравились», — хмыкнул я. «Вывалилась из леса компашка вооруженных до зубов людей, подъехала к воротам и просится в город, заявляя, что они, мол, торговцы, а на просьбу показать товар достают из мешка изгвазданные в крови сапоги. Что он, по-твоему, подумать-то должен был?» «А какие еще варианты?» – встряла в разговор Бьянка. «Может, просто через стену перелезем? Они тут вроде невысокие». «Не вариант», – покачал головой Ансельм. «За гребнем стены постоянно наблюдают дозорные, да и повозку с конем ты как через нее перетащишь? Бросать это добро тут в любом случае нельзя. До столицы пешком мы будем добираться месяца два, если не больше». «Нет». Ансельм откинулся на спинку стула, похрустел затекшие шеи, заодно стащив с головы открытый салат. Круглый шлем, отдаленно напоминавший обычную каску, но с довольно длинным хвостом, со стороны затылка и защитой с боков. «Надо искать другие возможности. Возможно, кто-то из местных знает иные способы попасть за стены. Вот с ним уже можно попробовать договориться. Хотя тут тоже без гарантий». «Иначе говоря, нам нужны деньги», – подвел итог беседы я. «Потому как без них мы, похоже, далеко не продвинемся, да и на жратве здешней разоримся рано или поздно». «Надо наведаться к местному старосте», – предложил Тур, возвращаясь за стол и раздавая нам кружки с пивом. «Наверняка тут немало проблем с бандитским отребьем, которые городская стража не спешит разгребать. Для четырех вооруженных человек может найтись какая-никакая работенка, а где работенка, там и монета». «Не самая дурная мысль», – кивнул Вернон, отхлебывая из кружки. «Вряд ли среди них найдутся мастера меча или какой другой острой палки, а с такими, какие нам попались в живицы, мы спокойно разделаемся, опыт уже есть». «А если нарветесь на агента в волчьей стае», – нахмурился Ансельм, – «в прошлый раз вас здорово прижали даже четыре бойца, вот только они редко ходят четверками, куда чаще разъезды и патрули по 12-15 человек». «Придется быть осторожнее», – пожал плечами я. «В конце концов, не дрова же рубить местному трактирщику за миску похлебки, как-то это совсем не солидно, да тут без нас наверняка найдутся желающие. К тому же неплохо было бы себя зарекомендовать как хороших бойцов, если мы хотим примкнуть к какому-нибудь торговому каравану, быть может, даже в качестве охранников на жаловании». «Можно еще попробовать присоединиться к одному из наемничьих отрядов», – предложил Тур, выскребая миску куском хлеба. Когда он успел закинуть в себя ее содержимое, я так и не понял. «Они много путешествуют по миру, да и деньга у них завсегда водится. Другое дело, что и опасно это занятие – за деньгу головы рубить. Одно дело шелупонь всякую гонять, другое – против обученных бойцов выступать. Так, ну и со своей головой расстаться недолго. К тому же, направиться они могут совсем не туда, куда нам нужно», – отрезал Ансельм. «Так что это тоже не вариант». Какое-то время все молчали, вовсю занимаясь едой и пивом. Жрать хотелось всем, а вот дельные мысли, похоже, закончились. Пару вариантов нам и вправду мог подкинуть местный староста, или кто у них тот главный, но сильно сомневаюсь, что у него найдется для нас серьезная работа. Ее, скорее всего, уже разобрали наемничьи отряды, вроде тех же бичей. Придется подбирать за ними остатки. «Прошу прощения, уважаемые!» К нам за столик внезапно присел здешний бард, моментально приковав к себе наши взгляды. «Я слышал, вам нужно в город». «Вроде того», – кивнул ему Ансельм. «А у тебя есть туда пропуск? Или, быть может, ты сам из горожан?» «Ни то, ни другое», – покачал головой бард. «Но я знаю одного парня, который знает другого парня, что знает третьего парня, знакомого кое с кем из городского магистрата. Так вот, этот человек вполне может провести всех нас туда, если мы окажем ему маленькую услугу». «Мы?» – удивленно уставился на него Вернон. «Ну да, точнее вы», – ухмыльнулся бард. «Там дело такое, что я никак не смогу помочь. Разве что поддержать ободряющей песней. Зато с ним могут справиться несколько опытных бойцов вроде вас. Мой же вклад в дело будет заключаться в сводничестве». Мы переглянулись. Предложение, конечно, было заманчивым, но у меня возникло стойкое ощущение, что нас пытаются наебать. С другой стороны, для начала можно хотя бы разузнать, в чем там дело, а отказаться мы успеем всегда. Ну, я подвинул Барду свою кружку с пивом. Желания притрагиваться к этой моче у меня не было. Тогда выкладывай, в чем там дело, и сколько помимо пропуска платите. Опытные, как ты сам заметил, воины бесплатно мечами и секирами не машут. Он вам сам расскажет. Снова ухмыльнулся Барт, разглаживая пышные усы и поправляя шляпу с пером, если захочет. Ну, в целом все понятно. Дело темное, явно идущее вразрез с местными законами. На крайний случай сойдет, но лучше все-таки поискать другие способы попасть в город. Мы тебя выслушали, кивнул ему Ансельм. Теперь нам нужно время подумать. «Найдешь нас тут через 2 дня вечером, тогда и дадим ответ». «Нет, други, так дело не пойдет», – нахмурился Барт. «Через 2 дней вы найдете тут разве что мой хладный труп. Безоружным одиночкам очень опасно оставаться в таких местах, да и всякий выскочка норовит обидеть деятеля искусства. Я пойду с вами, иначе пропуска в город вам не видать». «Что ж...» Чего-то похожего следовало ожидать. Этот засранец, похоже, успел где-то напакостить, и теперь ему нужна защита. Скорее всего, про пропуск он врет. Вешает лапшу нам на уши, лишь бы выгадать себе еще 2 спокойных дней, а после смоется, оставив нас наедине с теми, кто придет по его душу. «Тогда собирайся», – не стал спорить Ансельм. Похоже, у лучника было иное мнение на этот счет. «Мы уходим». «Прямо сейчас!»